каждому. И всякий на ваш вопрос, в чем там дело, скажет приблизительно одно и то же. Во-первых, что в пьесе есть старый король. Он, кстати, почти всякому представляется с седой большой бородой, довольно лохматой и сбитой несколько в сторону, как будто бы дует ветер. Такое представление возникает даже у тех, кто ни одного спектакля по этой пьесе не видел. Но, может быть, была иллюстрация где-нибудь в книге или что-то подобное. Редко кто сразу даст вам свой собственный оригинальный портрет Лира. Почти каждый будет, скорее всего, в той или иной степени оставаться в плену привычных представлений. Но вот в спектакле Питера Брука я внезапно увидел совершенно иного Лира. Это был человек, в общем, почти не седой, очень крепкий, с жесткой, короткой прической и бородой. Еще до спектакля я увидел его фотографии и был поражен тем, как привычное, и не только для меня, пускай пока лишь только внешнее представление о Лире, было разрушено. И должен сказать, что было разрушено с пользой для дела, ибо даже по одной этой неожиданной фотографии я представил себе пьесу эту не как старую сказку, а как вещь совершенно живую, и мне захотелось о ней заново думать. Однако все это пока пустяки. Хотя и они так важны во всяком искусстве. Сыграя Пол Скофилд Лира в гриме того привычного Деда Мороза, и, может быть, многое из новой его трактовки осталось бы незамеченным. Но теперь о самой трактовке. Спросите опять-таки десятерых, и девять ответит вам, что Лир, хотя и король, но довольно хороший старик, что среди дочерей его есть одна прекрасная дочь и две плохих. Однако сам Лир не верит хорошей дочери, поскольку верит словам, а хорошая дочь скупа на слова, а те две плохие дочери налезть не скупятся и потому получают от Лира почти что все королевство. И только потом в беде, в несчастье Лир узнает, что такое добро и зло. Пока Лир король, он видит все совершенно превратно, а правду он познает в нищете, но только, к сожалению, достаточно поздно. Все это именно так, хотя в какой-то степени тоже сказка. Отчего эта сказка так редко идет в театрах? Может быть, именно в силу знакомости? Может быть, именно потому, что никто из нас не умеет в последнее время из сказочки этой вылепить то, что и есть сам Шекспир? Иные прическа и борода – это ведь только детали. А как найти поворот всей истории, чтобы зритель снова смотрел с замиранием сердца, как некогда? И вот, допустим, все тот же Брук прочел эту пьесу не так, как читал ее я и в школе, и после школы, и в институте. Он увидел в Лире такое же зло, как и в тех двух плохих дочерях. Он жесток, разгулен, свита его бандиты. А дочки его совсем не исчадие ада. Они сложны, как и их отец, и в них, и в нем жестокая смесь свойств самой жизни. И вот перед нами уже не сказка с ее знакомым нравоучением, и не простая старая притча, а сложная вещь, где сплетается зло и добро, и в этом сплетении нелегкая правда. Должен сказать, что я совсем не из тех, кто без ума после этого Лира. Для меня он был даже в чем-то чужой. Какая-то жесткость красок мешала мне чувствовать происходящее. Но небывалый заряд интереса возник у меня при том. Я смотрел как будто впервые, будто не знал этого старого Лира. Я хотел понять его заново, даже вновь прочел эту пьесу после спектакля. Я думал о том, как непросто устроена жизнь, в каком сложнейшем клубке приходится людям нащупывать истину. Для меня спектакль явился уроком, но не школьным, а жизненным. А можно в лире найти и другое решение.